Меган Пейделин. Выдержки из дневников. «С новым меня годом. Вчера мы ездили на новогодний бал в Северную Розу в Бриджхэмптон. Я встретила мужчину. Он не местный. Я до него никогда ничего похожего не ощущала. Со вчерашнего дня у меня щекочет внизу живота». 25 февраля 1994 года. Сегодня позвонила в мэрию, анонимно. Говорила с заместителем мэра Аланом Брауном. Он, по-моему, честный парень. Рассказала ему все про Гордона. Посмотрим, что будет. Потом сказала Фелисити про звонок, а она раскипятилась. Сказала, что это все обернется против нее. Вообще-то могла мне и не рассказывать, коли так. Гордон свинья, и все должны это знать. 8 марта 1994 года. Мы с ним снова виделись. Мы теперь встречаемся каждую неделю. Я с ним так счастлива. 1 апреля 1994 года. Видела сегодня Гордона. Он заходил в книжный магазин. Кроме нас там никого не было. Я ему вывалила все, что я все знаю и что он преступник. У меня само вырвалось. Я уже 2 месяца только про это и думаю. Он, конечно, отнекивался. Он должен знать, что из-за него произошло. Я бы с радостью сообщила во все газеты, но Фелисити запретила. 2 апреля 1994 года. Со вчерашнего дня мне получше. Фелисити накричала на меня по телефону. Я знаю, что я правильно сделала. 3 апреля 1994 года. Вчера на пробежке добежала до Пенфилдс-Крессент. Столкнулась с мэром. Он шел домой. Сказала ему: «Стыдитесь того, что вы сделали». Я не боялась. Зато ему было явно не по себе. Чувствую себя как глаз, который преследовал Каина. Буду каждый день поджидать его после работы и напоминать о его вине. 7 апреля 1994 года. Провела с ним изумительный день в Спрингсе. Он меня прям завораживает. Я его люблю. Сэмюэл совершенно ни о чем не подозревает. Все хорошо. 2 мая 1994 года. Пили кофе с Кейт. Она одна про него знает. Говорит, что мне не стоит ставить под удар свой брак, если это просто увлечение. Или уж тогда решиться и уйти от Сэмюэла. Не знаю, хватит ли мне храбрости решиться. Мне и так хорошо. 25 июня 1994 года. Ну, рассказывать особо нечего. Книжки неплохо продаются. На главной улице скоро откроется новый ресторан. Кафе «Афина». Выглядит симпатично. Открывает его Тед Тененбаум. Он наш постоянный покупатель. Мне он очень нравится. 1 июля 1994 года. Гордон, который уже 100 лет не показывался в книжном, сегодня вдруг зашел и надолго. Устроил какой-то странный балаган. Хотел одну книжку местного писателя. Долго торчал в помещении с авторскими книгами. Не очень понимаю, что он там делал. В магазине были покупатели, я не особо смотрела. В конце концов, купил пьесу Кирка Харви «Черная ночь». Когда он ушел, я заглянула в отдел местных авторов и заметила, что эта грязная свинья загнула уголок в книге Бергдорфа про фестиваль. Наверняка хочет проверить, продается ли запас, который он нам оставил, и проследить, чтобы ему заплатили его долю. Боится, что ли, что его обворуют? А вор на самом деле он сам. 18 июля 1994 года. К нам в книжный заходил Кирк Харви, хотел забрать свою пьесу. Я сказала, что она продана. Думал, он будет доволен, а он жутко разозлился. Хотел знать, кто ее купил, и я сказала, что Гордон. Он даже отказался от $10, которые ему причитались. 20 июля 1994 года. Опять заходил Кирк Харви. Говорит, что Гордон утверждает, что пьесу купил не он. Но я же знаю, что он. Так и сказала Кирку еще раз. Я даже это записала. Смотри запись от 1 июля.